Я до сих пор помню, как мне отвратительна эта эсэсовская форма. А чего вы тогда 5 лет будете сидеть в том, в чем вам отвратительно сидеть? Откажитесь! Я же не знал ничего. Вячеслав Васильевич отвечает, как я могу отказаться? Это мне Таня Леознова подсуропила. А Таня мой товарищ по институту, ну как я могу отказать? Таня, своему хорошему товарищу, которого я бесконечно люблю. Поэтому я 5 лет буду сидеть в эсэсовской форме. Так Вячеслав Васильевич вошел в одну из самых главных и зрелых ролей своей жизни. Потому что Штирлица он сыграл так. У меня даже есть странная мысль, что для него поп-павлин оказался легенькой площадкой для подобного рода персонажей, которые всю жизнь должны провести в чужом облике. Сначала Тихонов проводит свою жизнь в чужом облике профессионального богослужителя, а потом наступает время знаменитого Штирлица, который вынужден прожить жизнь в абсолютно чуждом ему облике. Как ни странно, оказалось, что Штирлицу очень к лицу эсэсовский мундир, и он себя в нем совершенно естественно ощущает, поскольку тут в ход пошли совершенно другого качества свойства, артистические свойства личности Вячеслава Васильевича. Быть естественным и органичным при любых обстоятельствах, в которые может поставить его жизнь. Первый раз я посмотрел Штирлица в каком-то санатории. Странно, я никогда не бывал в таких местах. А тут меня каким-то образом занесло на 5-6 дней в сочинский санаторий, где я вместе с отдыхающими посмотрел какую-то серию «17 мгновений весны». И на меня такое впечатление произвел Вячеслав Васильевич, что я сразу понял, чем именно он меня захватил не только как зрителя, но и как режиссера. Я вдруг увидел, как с годами он становится красивее и красивее. Как со временем волшебные, ненормально прекрасные черты его аристократического лица вдруг обретают дополнительные нотки мужественной, упрямой сопротивляемости неумолимо движущейся жизни. Он был замечательно красив. И я тут же позвонил ему и сказал: «Вячеслав Васильевич, замечательная работа, замечательная картина. Вам дико идет эсэсовский мундир». Ему это ужасно не понравилось. Нашел за что похвалить. Нет, я звоню по другому поводу. Я хочу сказать, как вам идет возраст, как он на пользу даже внешним параметрам вашего лица. Оно становится прекрасным. Вячеслав Васильевич выдержал паузу и сказал, лучше бы оно было менее прекрасным, а возраст был все-таки помоложе, лет на 10-15. Ну, спасибо, что ты меня хвалишь за то, чему я порадоваться не могу. Появление Штирлица – это колоссальное событие в жизни нашего общества. Его невозможно объяснить как-то элементарно. То есть, конечно, Вячеслав Васильевич, поднапрягшись, замечательно изобразил патриотический подвиг советского разведчика, который проник в стан врага, но что-то там совершенно другое было и волновало души людей. Какая-то тоска, какая-то большая общенародная тоска жить в чужом облике. В частности, в облике строителя коммунизма и какого-то неизвестного, но светлого будущего. И это мужество сохранения личности в условиях враждебного окружения. А я вот хорошо помню, как я всех этих стукачей, комсомольцев воспринимал именно как враждебное окружение. Меня никогда не привлекала возможность сесть где-нибудь в окошке лет на 5 и смотреть перед собой в каком-нибудь галстуке, на крахмаленной рубашке и с комсомольским значком. Хотя я понимал, что это, вероятнее всего, выгодно и дает надежды на какие-то неведомые перспективы. Но противно, не хочется. А пример Штирлица дал нам ощущение того, что человеком можно остаться в любой одежке, даже в столь отвратительной, как эсэсовский мундир. Что-то там такое было, что ужасно располагало людей. И это сделало Штирлица очень странным народным героем. Действительно странно, как какой-то шпион в гитлеровской форме может стать народным героем. А Штирлиц им стал. И очень интересно следующее. У нас же первая реакция на то, что какой-то персонаж стал народным героем, это появление анекдотов. И такие были очаровательно смешные анекдоты про Штирлица. Я все пытался рассказать их Вячеславу Васильевичу. Он был человек с огромным чувством юмора по своей природе, но никак не включал свой аппарат иронии по отношению к Штирлицу. Не включал, и все. Я ему говорю: «Вячеслав Васильевич, ну послушайте, какая прелесть. Значит, пришел Штирлиц, открыл сейф и вынул оттуда записку Мюллера». Мюллер кричал и сопротивлялся. Он на меня посмотрел и говорит: «Ты знаешь, я был о тебе значительно лучшего мнения. Неужели это смешно?» «А чего же? Очень смешно. Вытащил записку Мюллера. Тот кричал, сопротивлялся. Очень смешно». Вячеслав Васильевич спрашивает: «Ну что еще?» Я отвечаю: «Выдающиеся вещи есть». Штирлиц писал шифровку в центр. Из окна дуло. Штирлиц закрыл окно, дуло пропало. Я просто умирал, как мне было весело. А у Тихонова ни малейшей улыбки, ничего. Удивительно. Как-то у нас сложились такие отношения, что он доверял мне совершенно поразительные вещи. Помню, в перерыве на Булычеве мы сидели и ели какие-то сосиски в павильоне. И Вячеслав Васильевич говорит: «Слушай, я тебе привез два портфеля очень интересного материала. Мне одна женщина каждый день пишет по огромному письму, начиная, по-моему, с 52-го или 53-го года. Каждый день по длинному любовному и человеческому письму. Потому что, как и во всякой любви, период страсти прошел, наступил период дружбы, уважения, понимания». И вот она писала Тихонову исключительной искренности, доверчивости и литературного таланта письма. Он их никому не давал читать, а мне доверил несколько. И тогда же рассказал невероятно смешную вещь. Единого госэкзамена, ЕГЭ, конечно, тогда еще не было. Но время от времени Министерство образования показывало, что идет в ногу со временем, а не просто отсыпается на старинных гимназических уставных документах. И вот тогда ввели общесоюзное сочинение. И все школьники Советского Союза писали про экранизацию Бондарчуком романа Льва Николаевича Толстого. А тема была такая. Какая сцена из Толстого в фильме Бондарчука тебя потрясла больше всего? Одна девочка написала просто гениально. Мне невероятно понравилась сцена, когда Наташа танцует со Штирлицем. Это был такой превосходный итог, комбинированный итог погружения в сознание народа артиста Вячеслава Васильевича Тихонова. Сцена, когда Наташа танцует со Штирлицем. Вячеслав Васильевич ни в малейшей степени не был конъюнктурщиком. Но всегда был, как бы это сказать, вот Ельцин в свое время говорил, нам нужно государство, которое составлено из сдержек и противовесов. Конечно, Тихонов был умный человек, и никогда в жизни ему бы не пришло в голову говорить о том, какой хороший Сталин, и как чудесно то, что он миллионы своих противников и не имеющих к этому никакого отношения людей из дурного характера и комплекса подозрительности просто взял и перестрелял или замучил в лагерях. Невозможно даже представить себе, чтобы Вячеслав Васильевич сказал хоть полслова в защиту того политического варварства, которое называлось советской властью. И тем не менее он произносил слова в ее защиту. Но говорил их с точки зрения человека, который глубоко уважал советскую власть и то, что в ней следовало нормальному человеку уважать. В то время было модно диссидентство. Я ничего плохого не хочу сказать про диссидентов. Я с глубочайшим уважением отношусь к их подвигу. Но Вячеслав Васильевич был системой сдержек и противовесов от развала и распада с другой стороны. И с этой другой стороны он всегда говорил, надев галстук и лучший костюм, «Всей своей жизнью я благодарен советской власти». Он не лгал, он говорил про ту власть и про те ее стороны, которые позволили сделать из никому не нужного мальчишки-ремесленника великого властителя дум огромного народа. Это произошло благодаря советской власти, и об этом никогда в жизни Тихонов не стеснялся и не отказывался говорить. Никогда в жизни. Хотя и на эту тему вещи случались невероятно забавные. Была, например, дико смешная история с произведением Леонида Ильича Брежнева «Малая земля». Леонид Ильич в сотрудничестве с каким-то журналистом из «Комсомольской правды» сочинил этот труд. Брежнев любил награды и общественное признание. Каким-то образом ему удалось выхлопотать для себя ленинскую премию, и он ее получил. И вокруг этого события все номенклатурные массы делали такую ласковую-ласковую волну, которая окатывала грудь и плечи нашего тогдашнего руководителя. И кто-то из руководителей кинематографии, по-моему, Николай Трофимович Сизов, в разговоре с замечательным человеком и режиссером Евгением Семеновичем Матвеевым сказал: «Слушай, Женя, как ты похож на Брежнева! Боже мой, как ты похож на Брежнева!» И Матвеев пришел домой, стал рассматривать себя в зеркале и в ужасе или в счастье, я не знаю как, сказал себе: «Боже, как же я похож на Брежнева!» После чего на Мосфильме началась великая чертовня. Сизов позвонил министру Ермашу. Министр Ермаш позвонил в Центральный комитет коммунистической партии. Оттуда сказали: «Валяйте». А что валять? Оказывается, решили свалять экранизацию «Малой земли» Леонида Ильича Брежнева. В главной роли должен был быть Евгений Семенович Матвеев. Ему же предстояло и поставить картину. Закрыли. Просто отгородили от живой жизни половину Мосфильма. Начались мощные подготовительные работы. Лучшие гримеры подделывали Матвееву бровки, еще там чего-то, засняли кинопробы. И наступил момент, когда эти кинопробы нужно было показать Леониду Ильичу. и вызвать у него опять-таки чудесную эту волну, легкую оживляющую волну радости, что вот Евгений Семенович Матвеев сыграет Леонида Ильича Брежнева, и вся страна увидит, как это было прекрасно отвоевать малую землю у фашистов и как чудесно вел себя полковник Брежнев в исполнении народного артиста Матвеева. Это была сказка. И в ощущение этой сказки поехал к Леониду Ильичу его помощник Александров, который был консультантом по картине. Я не был свидетелем, но мне потом рассказывал Евгений Семенович Матвеев и говорил, что это правда. Александров показал Леониду Ильичу Брежневу пробу «Малой земли». Тот долго смотрел, потом показал на Матвеева на экране и спросил: «Это кто?» Настала чудовищная пауза. И кто-то из присутствующих на просмотре говорит: «Это вы, Леонид Ильич, в исполнении народного артиста СССР Матвеева». «Это не я», — сказал Леонид Ильич Брежнев. «Это не я. Я себя хорошо помню. Это не я. Это другой». Страшная пауза, как в ревизоре. Включили свет. И после паузы кто-то спросил, уже спасая постановку, потому что реакция была совершенно неожиданная: «Леонид Ильич, а может быть, есть какой-то актер, которого вы хотели бы видеть в роли себя в «Малой земле»?» И вдруг Леонид Ильич слегка порозовел трогательнейшей алой краской и, потупив глаза в пол, сказал: «Хочу, чтобы был тот, который Штирлиц». Так Вячеслав Васильевич сделался всенародным чтецом «Малой земли». Разумеется, другой не стал бы этого делать и, может быть, даже гордился бы этим до смерти. Вячеслав Васильевич это сделал, потому что хорошо понимал, как важна в нашей жизни, в жизни нашего государства, в жизни нашей Родины та система сдержек и противовесов, о которой говорил Борис Николаевич Ельцин, который, кстати, умел ее осуществлять. У Вячеслава Васильевича была очень драматичная и трудная жизнь в годы перестройки, а потом наступил сложный длительный период последних лет жизни, когда он ничего не говорил публично. Но внутренне он не принял ничего из того, что называли периодом перестройки и демократизации. Ему было глубоко отвратительно все то, что произошло на Пятом съезде. Глубоко отвратительно, когда оскорбляли его друзей, с которыми он провел всю свою жизнь, когда говорили какие-то жуткие непонятности по поводу того, как прекрасно теперь будет устроена кинематографическая жизнь, когда удастся в кратчайшие сроки сгандобить и отправить на тот свет Сергея Федоровича Бондарчука и Станислава Иосифовича Ростоцкого. Это был очень решительный, немыслимо брутальный съезд. Ничего этого Вячеславу Васильевичу не хотелось. Более того, он ощущал это все как глубочайшее хулиганство, и не только словесное, а настоящее человеческое хулиганство. Вся его природа, натура великого аристократа из ремеслухи, была против. Я позвонил ему однажды в это время и сказал: «Вячеслав Васильевич, предложение у меня есть». «Какое, Сережа?» Я говорю: «Приходите в ВГИК. Я сейчас набираю актерско-режиссерскую мастерскую. Я буду вести режиссеров, а вы будете вести актерский курс. Более авторитетного педагога просто не может быть». И я понимал, что говорю то, что ему должно очень понравиться, потому что он в этот момент обретал полную творческую свободу быть тем, кто он есть, и передать это чувство ребятам, которые придут учиться. И вдруг я слышу в трубку: «Нет, Сережа, спасибо, я не пойду». Я спрашиваю: «Почему, Вячеслав Васильевич?» Я уж не знаю, как он сдержался и не ответил по кочану. Он сказал: «Я болею. У меня дача, которую мне жутко тяжело содержать. У меня семья и дочь, которую я очень люблю. Люблю больше собственной жизни. И я хотел бы потратить время на то, чтобы у нее все хорошо сложилось. А общественные цели всеобщего благоденствия перестали меня интересовать». И я понял, что с Вячеславом Васильевичем произошло что-то невероятное, потому что из его уст невозможно было услышать подобное. И тем не менее это произошло. По-моему, во время этого великого затворничества только один человек проявил себя исключительно по-человечески, прекрасно понимая, с кем имеет дело. Это еще один вгиковский товарищ Тихонова, его сокурсник Эльдар Александрович Рязанов. Он предложил роль, которая соответствовала душевному состоянию Вячеслава Васильевича в то время. Может быть, этой ролью завершился артистический путь великого народного артиста Советского Союза. А он по-настоящему артист Советского Союза. Их мало на самом-то деле. Я знаю, что Лена Ульянова дочка Михаила Александровича Ульянова, создала удивительно правильный и редкий фонд под названием «Народный артист Советского Союза». Он помогает немногим великим мастерам российского искусства выжить в нечеловеческой ситуации демократизации и прогресса в этих странных придурочных условиях глобального евроремонта России, в котором страна совершенно не нуждается. В этом фонде участвую и я. Надеюсь, мы сможем что-то сделать для этих людей. Поразила меня история ухода Вячеслава Васильевича. Сначала я испытывал какое-то двойное чувство. Я понимал, что у него весьма тяжелое психологическое состояние, солидный возраст, да еще очень нехорошие звоночки были, об одном из которых я узнал из новостей. Вячеслав Васильевич так меня удивлял жизнеспособностью, что я думал, что он будет жить вечно. А звоночек был ужасный, микроинсульт. Ночью его посадили в скорую помощь, привезли в какой-то госпиталь неподалеку от дачи. Госпиталь оказался военным. И там ночью Тихонова спрашивают. Фамилия. Он говорит: Тихонов. Имя, отчество: Вячеслав Васильевич. Воинское звание: штандартенфюрер. Сказал он это, когда ему было очень и очень плохо. Но, тем не менее, он это произнес. И вот когда все это произошло, меня поразило колоссальное равнодушие всех тех людей, которые составляют эту странную общность, общественность России, политическая элита. Ну, во-первых, было очень мало народу. Неожиданно мало пришло на похороны, на гражданскую панихиду к Вячеславу Васильевичу. Кинематографистов – единицы. Я помню только заплаканное лицо Володи Досталя, который начал «Войну и мир» как помощник режиссера, а уже через 2 года стал вторым режиссером этой огромнейшей постановки. Его жизнь сформировалась на «Войне и мире», и уход Вячеслава Васильевича сразил Володю просто чрезвычайно. Коля Губенко, который был рядом, еще актеры старшего поколения, несколько человек, среди которых были и люди, которые широко осеняли крестом себя и портрет Тихонова. И там пытались изобразить какую-то нечеловеческую скорбь. Но я с удивлением заметил, что на этих похоронах человека, который был членом их семей, не было никого из власть придержащих, никого из руководства страны, никого из руководства Москвы. Были какие-то заместители заместителей, пришедшие с неясными целями. Вокруг очень одинокого гроба Вячеслава Васильевича немыслимым шагом ходили бойцы кремлевской охраны с примкнутыми штыками. С одной стороны, все носило характер величайшего почтения к ушедшему великому мастеру, а с другой — характер немыслимого равнодушия. А ведь это был, может быть, лучший член всех наших семей, живущих здесь, в России. Ушел Вячеслав Васильевич. Конечно, в нашей памяти навсегда останется вместе с ним великое сочинение Таривердиева, исполненное Кобзоном. «Облачком, синим облачком». Но мне важно и то, что Штирлиц является персонажем, который хорошо известен молодому поколению. Я снимал картину «Одноклассники», и мой соавтор по сценарию, исполнительница главной роли Соня Карпунина, в интернете скачала мне песню, прослушав которую я пришел в неистовый восторг. Вот в этой песне с удивительной свободой, трогательностью и отсутствием какой бы то ни было значительности надутых щек молодые люди рассказывают друг другу о Штирлице так, как они это понимают. И нужно сказать, что в этом нет ни одной обидной или неуважительной ноты по отношению к персонажу, которого сыграл Вячеслав Васильевич, и косвенно к нему самому. Это есть какой-то радостный, смешной и переполненный будущим странный гимн. Гимн Штирлицу, который написали вовсе не ветераны КГБ, а молодые ребята, которым дело нет, кажется, ни до ветеранов КГБ, ни до Штирлица, ни до Тихонова, ни до всех этих странных танцев вокруг советской власти. Им на все это наплевать, хотя, впрочем, не на все. Им не наплевать на то, на что никогда не плевал Вячеслав Васильевич Тихонов. На любовь, на честь, на очень светлое, разумное и веселое отношение к миру и на собственный наш дом, родину, Россию. Никогда ему не было наплевать на эту страну, которая, кстати сказать, вовсе и не нуждается в том, чтобы мы размахивали безумными знаменами и кричали «Россия вперед, Россия вперед!». Нам достаточно того, чтобы уважительно и прекрасно относиться к собственной родине. Достаточно того, чтобы долго-долго помнить о том, что здесь был Штирлиц. А Штирлица сыграл народный артист Советского Союза, народный артист всего нашего народа, замечательный человек, трогательный, веселый, красивый, нежный, умный Вячеслав Васильевич Тихонов.